что еще оставалось ей охватить. Вот и еще одна неделя прошла, и он почти забыл о ней. Он тяжело вздохнул. Он не должен забывать. Никогда. Он по-прежнему жил с ней, каждый день и даже каждый час, 25 лет, и ничего, черт возьми, с этим не поделаешь. Дождь припустил еще сильней. Впереди сквозь него виднелся дом. Большая вилла из красного кирпича, выстроена в стиле 70-х. Красивый сад, правда, еще немного, и слишком ухоженный. Больше всего ему нравились яблони. 6 штук, с которых только что облетели белые цветы. Он ненавидел этот дом. Он разжал руки, вцепившиеся в руль, открыл дверь и выбрался наружу. Как он не лавировал между большими лужами, что растеклись на неровном асфальте, ботинки все равно промокли еще на середине пути. Он подходил все ближе, стараясь отделаться от чувства, что жизнь также приближается к концу, делается чуть короче с каждым его шагом в сторону подъезда. Пахло стариками. Он приезжает сюда каждое утро по понедельникам, но до сих пор не привык к этому запаху. Те, кто здесь находился, в креслах-каталках и ходунках, не такие уж древние. Так что откуда брался запах, было непонятно. Она там, у себя, в своей комнате. Спасибо. Она знает, что вы приехали. Да понятия она не имеет о том, что он приехал. Но он поклонился молодой санитарке, которая уже научилась его узнавать. Собственно, она просто хотела быть любезной и даже не подозревала, как ранила его этими словами. Он прошел мимо улыбающегося человека, его ровесника, который обычно сидел в холле, в кресле, и радостно подмигивал всем входящим. Потом мимо той, Маргареты, которая громко кричала, если ее не замечали и не спрашивали, как она поживает. Каждый понедельник с утра они сидели там, как будто позировали для снимка, который никогда не сделают. Он спрашивал себя, а будет ли он скучать по ним, если в одно прекрасное утро кого-нибудь из них тут не окажется. Или наоборот, ему станет легче от того, что не надо будет окунаться в это неизбежное. Он секунду выждал у ее двери. Иногда он просыпался среди ночи в поту и совершенно явственно слышал, как она говорит ему «Добро пожаловать!». Он чувствовал, как она берет его за руку, как радуется, что встретила кого-то, кто любит ее. Он подумал об этом. О снах, которые повторяются снова и снова. И это придало ему сил, чтобы распахнуть дверь и войти в ее мир. 14 квадратных метров с видом на парковку. «Привет!» Она сидела посреди комнаты. Кресло-каталка повернуто к двери. Она взглянула на него, но в ее глазах не было ничего. Не узнала, не вспомнила. Даже не услышала, как он с ней поздоровался. Он подошел к ней, погладил по прохладной щеке и заговорил снова. «Привет, Анни!» «Это я, Эверт!» Она рассмеялась. Неуместный. Слишком громкий смех, детский смех, как и всегда. «Ты узнала меня?» Она снова рассмеялась внезапно и совсем уж громко. Он придвинул к себе стул, стоявший у письменного стола, за которым она никогда не сидела, и присел. Взял ее руку и сжал в своей. Ее привели в порядок, причесали ее светлые волосы, подкололи кверху заколками по одной с каждой стороны. Синее платье, давненько он его не видел, пахло свежестью, его недавно постирали. Он удивился про себя, как все же мало изменился ее облик. 25 лет в инвалидном кресле, по ту сторону сознания, и она выглядела не намного старше, чем тогда.